Тщетно старался он довести эти воспоминания до ясного сознания, хотя все более и более убеждался в том, что он действительно уже видел когда-то малютку. Кровь бросилась ему в лицо, когда вдруг, наконец, кто-то тихонько толкнул его и прошептал на ухо: «Ну что, господин философ, не правда ли, и вас поразила молния?» То был его сосед по обеденному столу в гостинице, которому он заявил, что считает этот поголовный экстаз за странное помешательство, которое так же быстро пройдет, как и возникло. Тут Пеп уж заметил, что, покуда он не спускал глаз с малютки, зал опустел, и последние гости направлялись к выходу. Голландка только теперь, казалось, обратила на него внимание и приветливо ему поклонилась. Голландка не выходила из головы Пепуша. Целую ночь напролет терзался он в тщетных стараниях напасть на след забытого воспоминания. Он рассудил тогда совершенно справедливо, что только созерцание красавицы может навести его на забытый след, и не приминул на другой же день отправиться вновь к укротителю блох, а затем и в следующие дни по два, по три часа кряду глазел на прекрасную Дертье Эльвердинг. Если человек не может отделаться от мысли о привлекательной женщине, так или иначе обративший на себя его внимание, то он уже сделал первый шаг к любви. Так и Пепуш, воображая, что он только старается доискаться до какого-то темного своего воспоминания, в сущности был уже по уши влюблен в прекрасную голландку. Кого теперь могли занимать блохи? Голландка одержала над ними блестящую победу, сосредоточив общее внимание на своей персоне. Укротитель блох сам чувствовал, что отныне он со своими блохами стал играть довольно глупую роль, поэтому он до поры до времени припрятал войско и придал иной вид своим представлениям, поручив в них главную роль уже своей прекрасной племяннице. Ему пришла счастливая мысль устроить вечерние беседы, на которые публика абонировалась за довольно высокую плату. На этих вечерах он сначала показывал кое-какие любопытные оптические фокусы, а затем всецело предоставлял своей племяннице занимать общество. Красавица блистала в полной мере светскими дарованиями. Малейшим перерывом в разговоре пользовалась она, чтобы увлечь общество своим пением, сама себя аккомпанируя на гитаре. Голос у нее был не сильный, манера не безупречная, часто даже неправильная, но нежность звука, ясность и чистота пения были в полной гармонии со всем ее прелестным существом. Когда же из-под черных шелковых ресниц сиял на слушателей томный ее взор, как влажный лунный луч, ни одно дыхание стеснялось в груди, и замолкали тогда даже самые упрямые педанты. На этих вечерних беседах Пепуш ревностно продолжал свои исследования, то есть глазел на голландку в течение 2 часов, а затем покидал зал вместе с прочими посетителями. Случилось, что однажды, стоя к голландке ближе, чем обыкновенно, он явственно слышал, как она произнесла, обращаясь к какому-то молодому человеку: «Скажите, кто это безжизненное привидение, которое каждый вечер часами не спускает с меня глаз, а затем исчезает, не проронив ни слова?» Пепуш почувствовал себя глубоко оскорбленным и, вернувшись домой, так бесновался и шумел в своей комнате, что никто из друзей не узнал бы его в этом неистовом состоянии. Он клялся и божился, что никогда больше не взглянет на негодную голландку, однако не приминул на следующий же вечер в обычный час оказаться у Левенгука и глазеть на прекрасного Дертье еще упорнее, чем раньше, ну, если только это возможно. Правда, уже на лестнице ему стало очень не по себе при мысли, что он поднимается вдруг опять по той же лестнице, и, недолго думая, он принял мудрое решение держаться, по крайней мере, как можно дальше от этого соблазнительного существа. Действительно, он так и поступил, забившись в дальний угол зала. Однако попытка потупить взор не удалась совершенно. И, как уже сказано, он смотрел прямо в глаза голландки еще пристальнее, чем прежде. Он сам не знал, как это произошло, но Дертье Эльвердинг вдруг очутилась вплотную рядом с ним в углу. Сладостной мелодией зазвучал ее голосок, когда она заговорила. «Я не помню, чтобы я видела вас где-нибудь до Берлина. Но почему же так много знакомого для меня в ваших чертах, во всем вашем облике? У меня такое чувство, будто в очень давние времена нас связывала тесная дружба, но было то в очень далекой стране и при каких-то особых, странных обстоятельствах. Прошу вас, выведите меня из этой неизвестности, если только меня не обманывает одно внешнее сходство, возобновим те дружественные отношения, которые, как дивный сон, покоятся в смутных моих воспоминаниях». Пристранно себя чувствовал господин Георг Пепуш при этих словах прекрасной голландки. Грудь его стеснилась, голова горела, а все тело затряслось, как в лихорадке. Если это и означало, что господин Пепуш был влюблен по уши в голландку, то тут была все-таки и другая причина расстроенного состояния, лишившего его языка, да и разума. Только что Дертье Эльвердинг заговорила о том, что ей сдается, будто много лет назад она уже встречалась с ним, в его душе вдруг, словно как в волшебном фонаре, всплыла картина, и он увидел далекое, далекое прошлое, предшествовавшее даже тому времени, когда он впервые вкусил материнского молока, и в этом прошлом жил, как он сам, так и Дертье Эльвердинг.